согласился Барри. «Это выпуск компании Madman Productions. Твоего старого приятеля Марти Манна. Он у нас восходящая звезда. В этом сезоне Марти отхватил целый блок программ в прямом эфире. Живое телевидение. Шоу «Шесть пьяных студентов в одной квартире» опять возобновляется. И с большим шумом. Он начинает новую программу знакомств «Эй, кретин, а где мои штаны?» и викторину «Извините, но я совершенный кретин». У Марти еще наше культурное обозрение для полуночников «Искусство. Вот задница». «В задницу?» «Что это за название такое?» «Не в задницу, а искусство. Вот задница». Это название непредвзято, содержательно, правдиво. Он увидел выражение моего лица. Просто передай ему, ладно? Прогрешный мир. Время идет вперед. Я знаю, что молодые люди вроде Эймана и тебя, Гарри, считают, что телевидение всегда будет существовать для них. Но это не так. Земля вращается. Все время появляются все новые лица. Телевидение — хорошая любовница, но плохая жена. Я уже собирался броситься на защиту Эймана, что он, мол, исправился и слишком хорош, чтобы вести никчемную программу для полуночников, рассчитанную на поддатых тупиц, когда вдруг увидел, что в зал входит Сид. Она была не одна. Мою жену по-хозяйски держал за талию Люк Мур, направляясь с ней через бар в сторону кабинета, находящегося в глубине помещения. «В ней что-то изменилось», — подумал я. И тут я понял. Она выглядела счастливой. Мне стало больно от того, что я вспомнил. Такой счастливой она выглядела, когда находилась рядом со мной. Вспомнил смешанное чувство гордости и счастья, потому что нашел именно того человека, которого искал. И вдруг я понял, что женился на Сид не ради своего сына. Я женился на ней, потому что был от нее без ума, потому что любил ее. Барри Твист с телестудии подавил зевоту. «Так всегда случается в современном мире. Рано или поздно нас бросают». Когда я пришел домой, Салли спала на диване. Копна крашеных светлых волос, мешковатые джинсы и скромное кольцо в пупке, чуть виднеющееся из-под коротенькой футболки. Девушка, живущая по соседству, отличающаяся от обычной няни тем, что ее собственный ребенок спал на ковре перед камином. Прешис в своей пижамке лежала на спине, ее ручки были вытянуты вверх, кулачки находились на уровне ушей. Она походила на крошечного штангиста и выглядела взрослее, чем обычно. Ей, кажется, уже исполнилось 2 года. Очень скоро я стану одним из старикашек, которые жутко действовали мне на нервы, когда я был маленьким, постоянно повторяя: «Ой, как ты вырос!» И ребенок будет думать: «Вот ведь старый дурак этот дядюшка Гарри!» Салли проснулась, потерла глаза и улыбнулась. Пегги сразу пошла спать. Без Пэта стало так тихо. «Как дела, Салли?» Она подняла с ковра свою спящую дочь и начала приглаживать ее растрепанные волосы. «Как дела с кем?» «С Прешис. Ты ведь воспитываешь ее одна? Как тебе это удается?» «Ну, мне помогают родители. Как твоя мама помогала с Пэтом. Ты ведь сам знаешь, как это, потому что некоторое время был с Пэтом один, верно? Все не так уж и плохо. Я был с ним недолгое время. А ты делаешь это совсем одна и всю жизнь.